Старый батлер пристально смотрел на дочь. Ее бравада не обманула его. Будь Эйлин в самом деле ни в чем не повинна, она при ее характере вскочила бы возмущенная, негодующая, а сейчас она поспешила надеть личину высокомерия. Сквозь ее пылкий протест он читал правду, свидетельствовавшую против нее. «А почем ты знаешь, дочка, что я не велел наблюдать за этим домом?» — насмешливо спросил он. «Почем ты знаешь, что никто не видел, как ты входила туда?» Только торжественное обещание, данное Эйлин возлюбленному, спасло ее от этой ловушки. Она побледнела, но перед ее глазами тотчас возник образ Фрэнка, строго спрашивающего ее, что она скажет, если тайна их будет раскрыта. «Это ложь!» — прерывающимся голосом снова воскликнула она. «Я никогда не бывала в доме под таким номером, и никто не видел, как я входила туда. Как ты можешь подозревать меня в этом, отец?» Несмотря на обуревавшие его сомнения, странно мешавшиеся с чувством непоколебимой уверенности в виновности Эйлин, батлер не мог не залюбоваться ее смелостью. Какой у нее вызывающий вид! С какой решимостью она лжет, чтобы защитить себя! Ее красота оказывала ей при этом большую услугу и возвышала ее в глазах отца. В конце концов, что можно поделать с подобной женщиной? Ведь она уже не десятилетняя девчонка, какой он продолжал мысленно видеть ее. «Тебе не следовало бы говорить мне неправду, Эйлин», — сказал он. «Нехорошо лгать. Религия запрещает ложь. Кто стал бы писать такие вещи, будь это не так?» «Но это не так», — настаивала Эйлин, притворяясь разгневанной и негодующей, «и я считаю, что ты не имеешь права оскорблять меня такими подозрениями. Я не была в этом доме и не путаюсь с мистером Каупервудом. Боже мой, ведь я едва знакома с ним и только изредка вижу его в обществе».